Ну что, давай с тобой поговорим? Давай поговорим, но только недолго. Давай поговорим. Давай с тобой поговорим. Кировское радио, 105.9 FM. Не переключайся. Здравствуйте, друзья! В эфире рубрика «Давай с тобой поговорим». А говорить мы сегодня будем о смешных, курьезных и странных новостях со всего мира. Хо-хо-хо-хо! Поговорим! О чем ты хочешь сегодня рассказать нам? Я хочу рассказать вам сегодня о голубе, который влюбился в женщину и станцевал для нее свой фирменный голубиный танец. Какой? Чунга-чанга? Нет, вот представьте себе, жительница Австралии разместила в интернете видеоролик, главным героем которого стал слишком любвеобильный голубь. Женщина рассказала, что вокруг ее дома много лет гнездятся дикие голуби, и порой эти птицы прилетают к ним в гости и даже заходят в жилище. Впрочем, этот самец явно не хотел оставаться обычным посетителем. Он, похоже, влюбился в домовладелицу и начал исполнять для нее свой фирменный танец. Несмотря на то, что дама сердца пыталась со смехом объяснить воздыхателю, что у него совершенно ничего не получится, голубь Саша сдался далеко не сразу. Интересно, что же он там танцевал? Хип-хоп, брейк-данс или что? Нет, наверное, он расставлял крылышки свои, поднимал хвостик и так ходил та-та-да-та, та-та-да-та. Как в Испании. Да. Ох уж эти голубки, влюбленные. Наверное, это был очень похож на испанский какой-нибудь горячий танец. Или бразильский. Наверное, это был какой-то очень... Короче говоря, Саша Голубь был, наверное, с бразильского карнавала. Это влюбленный голубок прилетел. Саша, ты знаешь, а вот еще один, например, такой случай я могу рассказать про оленя, который использовал свои рога, знаешь, для чего? Открывать шампанское? Нет, Саша, чтобы из деревьев срывать яблоки. Представь, фрукты, растущие на деревьях, представляют большой же соблазн для оленей, правильно? Где бы себе такого оленя найти, чтобы мне яблоки посрывал? До сих пор висят, уже морозы скоро. Саша, ты знаешь, главное, чтобы этим оленем ты не оказался. Слава богу, рогов пока не имею. Дай бог, дай бог. Ну, в общем, Саша, слушай дальше, что случилось. Значит, англичанин Саймон отправился с семьей в отпуск в Диеп. Это Диеп? Это где? Во Франции, да? Я не знаю. И там, гуляя по полям, они обнаружили яблочный сад. В котором гулял олень. Но в котором гуляло очень много оленей. Которые все собирали яблоки. Ну, в общем, суть не в том, а суть в том, что, Саша, пока большинство животных с интересом выискивали яблочки в траве, которые упали, один олененок с лукошком ходил. Нет, он проявил, Саша, гениальность. Трусил рогами дерево. Да, ты прав, Саша, он встал на задние лапы и рогами тряс ветку, пока с нее не падали плоды. Вот, Саймон рассказал, что его маленькой дочери так понравилось это зрелище, что пока они были в отпуске, она каждый день просилась на прогулку в этот сад. Чтобы олень натрусил ей яблочек. Да, и выяснилось, что умный олень ежедневно посещал это место и всегда использовал рога, чтобы добраться до вкусных яблок. Зачем ему, интересно, каждый день трусить яблок? Ну, натрусил себе разок, собрал на Саша, недельку. Ну куда же он их соберет? Он же олень, у него же нет лукошка. Ну, научился трусить, научись и собирать. Да, как говорится, да? Любишь кататься, люби и саночки возить. Любишь деревцы трусить, люби яблочки собирать. А вот Мартин Сервантис из Брисбена, знаешь, где это? Да, знаю, в Австралии. Да, ты прям смотри, какая ты. Да, у меня по географии тройка была, но это не мешает изучать со стороны. Все троечники знают, где Брисбен находится в Австралии. Приехавший отдохнуть на пляж в Брисбен... Мартин Сервантис, пляж называется Бонди, в Сиднее, однако это было в столице Австралии. Был восхищен этот Мартин красивыми видами и решил сделать несколько фотографий на память. Не знаю, правда, какой у него был фотоаппарат, но это, наверное, не важно. Но позже случилось то, что мужчина отправил снимки своим родственникам в Аргентину и очень удивился, когда его брат обнаружил на фотографиях неизвестных влюбленных. Причем мужчина явно делал женщине предложение руки и сердца. сердце. Мартин рассказал, что был так сосредоточен на пейзаже, что попросту не заметил парочку, но он решил, что они должны получить эти фото. Тут-то мужчине пригодился Facebook, всемирная социальная сеть, ведь с помощью пользователей удалось достаточно быстро разыскать ту самую парочку влюбленных, которые так удачно попали на его снимки. Молодые люди были очень рады получить неожиданный подарочек, ведь они даже не подозревали, что в такой важный момент их кто-то может сфотографировать, пусть даже случайно. Вот такой вот фотоохотник Мартин Сервантес из Брисбена. Это очень интересная история, и самое главное, что мы должны вынести из нее урок. Друзья, оставаясь вдвоем на пляже, пожалуйста, следите по сторонам и рассматривайте, чтобы, не дай бог, вас кто-нибудь, как говорится, из-под тишка не сфотографировал. Особенно, если вы не делаете предложение руки и сердца, а гуляете с чужой женой. Ой, Саш, ну давай не будем заходить в дебри, давай о чем-нибудь другом. Поговорим о загадке тротуара, сделанного из надгробий частично. Так вот, история эта началась со страшного открытия, которое сделал строитель из Техаса во время ремонта дома, выставленного на продажу. Тротуарная плитка, которой был частично выложен двор перед зданием, требовала замены. Вынув плиты из земли, рабочий с ужасом понял, что имеет дело с надгробьями, перевернутыми лицевой стороной вниз. Естественно, мужчина предположил, что здесь имеет место осквернение могил, и обратился в полицию. Офицер Кент Лейтон начал расследование по каждому из имен на плитах. Выяснилось, что могилы этих усопших не стали жертвами вандалов, а надгробные плиты были либо бракованными, либо содержали в себе ошибки, а потому были отклонены родственниками умерших. И хотя часть этой загадки благополучно разрешилась, остается выяснить самое главное, как вообще надгробия, пускай никому не нужные, стали частью тротуара вокруг жилого дома. Думаю, наверное, это какой-нибудь рабочий с ритуальной службы приволок их домой, чтобы построить себе таким образом заграждение или забор, сэкономил на стройматериалах. Ну а чё, отходы выкидать, да? Принёс домой надгробные плиты, сделал из них забор, и нормально. Заодно люди будут пугаться чужие, подумают, что там кладбище. Да, Саша, я думаю, что если бы сейчас радиослушатели видели мое выражение лица, они бы заметили, как у меня расширяются глаза. У тебя не только расширились глаза, это очень, на самом деле, ужасно. И раздулись ноздри, и побелел лобик твой. Саша, это на самом деле ужасно. И ты не знаешь, вижу в этом ничего ужасного. Мужчина просто воспользовался старым материалом. Саша, ну ладно, ты мне лучше ответь вот на такой вопрос. За такой? Что можно уволить клоуна с цирка? Клоуна? Ну, может он... Кстати, а ты любишь клоунов? Я? Посмотри, жираф, посмотри, кулак. Помнишь такой фильм? Нет, я не помню. Но про рыжего мальчика, нет, я терпеть ребенок. Не могу клоунов, терпеть не могу. Как тот мальчик «Трудный ребенок» фильм смотрел? Он тоже не любил. Нет, я не смотрела, клоунов. Саш, но как ты думаешь, за что можно уволить клоуна из цирка? Клоуна можно уволить из цирка за то, что он, наверное, плохо смешил детей. Саша, ты знаешь, ты сейчас удивишься. Его уволили из цирка за то, что он был слишком страшный. А что же это за страшный клоун-убийца из фильма «Оно» Стивена Кинга, да? Знаменитый в Британии цирк ужасов отказался от услуг Чага Чайлда, посчитав, что его персонаж, Саша, слишком страшен для их представлений. Представляешь? Цирк ужасов. Первый раз об этом слышу. 40-летний артист, вот уже несколько лет исправно пугавший зрителей, оказался совершенно не готов к такому известию и чувствует себя полностью опустошенным. У него есть подработка в паре тематических фестивалей, но основной доход, так, получал именно от цирка ужасов. Я одевался клоуном. Администрация цирка заявила, что в последнее время люди стали слишком бояться клоунов, а выступление их артиста страшно вдвойне, ведь он реален, поэтому многие зрители переживают, что клоун может спуститься в зал и причинить кому-нибудь вред. Впрочем, цирк предложил Дагу альтернативный вариант. С ним возобновят, конечно, контракт, если он придумает себе новый образ, однако артист считает, что его образ идеально соответствует общему настроению цирка ужасов, так что он не собирается ничего менять, а планирует в ближайшее время зарегистрироваться на бирже труда. Ну, думаю, у него немного будет вакансий. Я не знаю, сколько у него будет вакансий, но я бы точно не пошла на его представление. Вообще, я ненавижу клоуна. А еще некоторые люди любят заказывать на день рождения индивидуального клоуна. Представь, приходит клоун из цирка ужасов. И как он будет веселить этот народ? Боже мой, это будет не клоун из цирка ужасов, а, наверное, из фильма ужасов. Фу, давай о чем-нибудь другом. Стивена Кинга. Нет там у тебя ничего смешного? У меня есть история А вот учеников эвакуировали из школы из-за слишком сильного запаха тыквы. Шокирующее известие пришло к нам, уважаемые радиослушатели, прямиком в студию из школы в Балтиморе. Там учащиеся средней школы получили неожиданный выходной, когда занятия прекратились и всех их эвакуировали из здания. Началось все с того, что все, кто находился на третьем этаже школы, начали чувствовать очень странный и резкий запах. Он был настолько сильным, что педагоги забили тревогу. Позвонили в службу спасения и на всякий случай вывели детей на улицу. Выяснилось, что запашок, так всех взволновавший, исходил из новых освежителей воздуха с ароматом пряной тыквы. Хотя реальной опасности эти освежители не представляли, пятеро учеников почувствовали такую сильную тошноту, что их отправили в больницу. В итоге освежители выбросили здание, хорошенько проветрили, так что на следующий день занятия возобновились. Медики и пожарные, приехавшие по вызову, считают, что педагоги поступили правильно, несмотря на то, что причина запаха объяснялась очень просто. Когда речь идет о безопасности и здоровье детей, никогда не бывает лишним проявить повышенную бдительность. Не покупайте освежители с запахом тыквы. Ты видела когда-нибудь освежитель с запахом тыквы? Обычно это морская свежесть там или еще что-нибудь. Или антитабак. Антитабак, да. Так что надо посоветовать этим преподавателям школы в Балтиморе покупать, наверное, антитабак. Или детям посоветовать покупать освежитель с запахом тыквы, чтобы их отпускали с уроков. О, да. Хорошая вещь. Предложение. Да. Геймерша частично потеряла зрение из-за пристрастия к мобильным играм. Это жительница Дунгуана. Знаешь, где это? У тебя же пятерка по географии. Нет, я не знаю, где это. А, у тебя тройка, я забыл, поэтому ты не знаешь. Думаю, это где-то китайское, что-то такое, или японское. Прям ты смотри, быстренько сориентировалась, подсмотрела у меня в листочке. Конечно, думаю, это ошибка умная, но я-то все вижу, замечаю, как тот учитель, который ставил тебе тройки по географии. Кто у тебя был по географии? Я не помню своего учителя по географии. Ну ладно, проехали. Так вот, жительница провинции Гуандун в Китае настолько полюбила игры на мобильном телефоне, что проводила за ними по 7-8 часов в день без перерыва, прям как рабочий день, да, длится. Ой, что-то 8 часов глаз, играть. Глаз заболел. Ты тоже играешь целый день? Нет, мне, к сожалению, некогда. Или, к счастью, наверное. Ну вот, когда поедешь в Гуандун в Китай, то будешь как эта жительница Дунгуана. Ой, когда-то я была в Китае. Когда это было? Когда-то это было. И как тебе понравился? Китай. Я не помню ничего. Made in China. Я там, наверное, была очень быстро проездом. Наверное, во сне. Да, это был сон. Там был цветной. Да, это был китайский сон. Никогда не видел китайских снов. Сегодня ты увидишь сон китайца. Это очень хорошо, очень умопомрачительное зрелище, наверное. Так вот, такое пренебрежение к собственному здоровью жительница Дунгуана совершила благодаря тому, что играла на мобильном телефоне по 7-8 часов в день без перерыва. И это не могло не сказаться на ее здоровье. А последствия, которые произошли с ней, угадай, какие? Наверное, она потеряла зрение. Ну да, ты права. Правый глаз 21-летней женщины перестал видеть. Один глаз. Не совсем она потеряла зрение, только один глаз. У любительницы игр диагностировали окклюзию сосудов сетчатки. У нее остался второй глаз, поэтому она может продолжать играть. Продолжать еще 7-8 часов в день, да, еще следующие лет 20 или 10. Так вот, у нее диагностировали окклюзию сосудов сетчатки, из-за которой кровь не могла нормально поступать к ее зрительным органам. Доктора уверены, что это произошло именно из-за многочасовых игр и предупредили общественность о том, что нельзя играть в игры целыми днями на мобильном телефоне, уважаемые радиослушатели. Ай-яй-яй, пожурили пальчиком. Все, кто сейчас клацает свои смартфоны, телефоны, гаджеты, выключайте их быстрее, иначе рискуете потерять здоровье, как жительница Дунгу. Гуана. Зрение. Берегите свое зрение. Делайте перерывы, особенно если очень часто сидите за мобильными приложениями или гаджетами. Кот постоянно мешает школьнику делать домашние задания. Прикинь, у юного жителя Китая имеется хорошее оправдание тому, почему он не выполняет домашние задания. Дело в том, что у мальчика есть котик, который его очень любит. Животное настолько привязано к ребенку, что хочет находиться с ним буквально каждую минуту, даже когда ученик садится за уроки. Кот постоянно мешает мальчику, усаживаясь или даже укладываясь на книжки, тетрадки. Может быть, домашний питомец думает, что он помогает школьнику, вот только получается это у него не очень эффективно. Ну, наверное, это отговорка. Наверное, он, скорее всего, мешает больше. Наверное, это все выдумки школьника, который нашел себе отговорку, ведь мог бы уже со столика котика подвинуть в сторонку. Саша, а вот еще одна новость, которая мне очень прям приглянулась. Реймонд рыбачил где-то у берегов Квинсленда. Это, кстати, в Австралии. И все самые смешные, курьезные истории происходят в Австралии, да, были в Австралии и в Китае. Так вот, он собирался уже двигаться к берегу и решил скормить излишки улова плавающим вокруг лимонным акулам. Сумасшедшим. Да, но поскольку эти акулы можно не представляют... Ведь кормить акул... Боже мой, ты меня все время перебиваешь. Просто интересно, ведь кормить акулу, это же тебе не птичку покормить. Но это же лимонные акулы, они совершенно не представляют никакой опасности для людей. Лимонами надо кормить. Они не являются агрессивными. Поэтому мужчина бросил еще в воду и камеру GoPro, надеясь запечатлеть красивые кадры. Ну, то есть, как лимонные акулы кушать будут. Акула съела его камеру GoPro? Нет, она не съела. Он, правда, мужчина не ожидал, что будет такой исход. На излишки еды вместе с лимонными акулами приплыла еще и злобная акула-бык, Саша. Боже мой, лимонная акула-бык. Акула варан нету? Нет, такой нет. Хищница практически сразу обратила внимание на видеокамеру и решила попробовать этот необычный предмет на вкус. В результате GoPro сняла удивительный видеоролик, наглядно показывающий, каково это быть съеденным акулой. А что, ее он потом вытащил, поймал и разрезал, и забрал нет, свою камеру? Нет, Саша, эта голодная морская обитательница быстро разочаровалась в камере, поняв, что она абсолютно невкусная, она выплюнула GoPro. А камера благополучно всплыла на поверхность воды, так как к ней был прикреплен поплавок. Так что Реймонд все-таки сумел посмотреть и опубликовать отснятый материал. Ну так Реймонд, да, смог изнутри изучить акулу, ее кишечник просмотреть. Да, друзья, это была рубрика «Давай с тобой поговорим». Говорили мы о смешных, курьезных и странных новостях со всего мира. На радио говорит Кировск. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами и помните, что не стоит кормить своих акул лимонных, которые водятся у вас в бассейне камерами GoPro. А также не стоит покупать освежители воздуха с запахом тыквы. Так Саша, как... все, остановись, а мы слушаем хорошую музыку. Услышимся на 105.9 FM. Не переключайтесь. Пока-пока. Ну что, давай с тобой поговорим? Давай поговорим, но только недолго. Давай поговорим. Давай с тобой поговорим. Кировское радио 105.9 FM. Не переключайся.